Обойдемся без подробного анализа лютости распутников мужчин. Вы уже имеете представление, и же ни до каких бесчинств можно дойти с пылкостью вашего воображения. Несложно понять, сколь чужды любые пределы душе твердой и стоической. Нерон, Тиберий, Элагабал подогревали свое половое возбуждение, умерщвляя детей. Не менее успешно сочетали убийство с развратом маршал Дерец и граф Шароле, дядя принца де Канде. На допросе маршал Дерец признался, что самые сильные сладострастные ощущения испытывал тогда, когда в компании со своим духовником подвергал пыткам детишек обоего пола. В одном из его замков в Британии обнаружено не то 700, не то 800 замученных им жертв. После недавнего нашего обоснования такие факты представляются неудивительными и вполне объяснимыми. Строение нашего тела, наши органы, движение жидкости, энергия инстинктов – вот физические причины, порождающие такие противоположные натуры, как Тит и Нерон, Мессалина и Шанталь. Довольно кичиться добродетелями и каяться в пороках, обвиняя природу в том, что она сотворила нас излишне добрыми или излишне злыми. Природа действует в соответствии с собственными целями, планами и потребностями, а наш удел – подчиняться. Особого рассмотрения заслуживает, на мой взгляд, жестокость женская, часто превосходящая мужскую по накалу, и залогом тому служит исключительная чувствительность женских органов. Следует различать два вида жестокости. Начнем со свирепости, порожденной тупоумием, примитивной и неосознанной. Одержимый ею субъект, ввиду полного отсутствия понятия об изысканности, уподобляется дикому зверю и не способен извлечь из нее удовольствие. Грубость такого рода не представляет опасности, от нее несложно укрыться. Существует, однако, жестокость иного свойства, плод исключительно развитой впечатлительности, и ведома она лишь натурам сверхутонченным. Крайности, до которых доходит такая безжалостность, следствие изощренной деликатности их душевного склада. Именно в силу прихотливости впечатлительность эта быстро притупляется и ради пробуждения своего пускает в ход все мыслимые ресурсы. Как мало на свете тех, кто наделен способностью постичь эти тонкости. Еще меньшему числу людей дано их прочувствовать. Различие, тем не менее, налицо, и оно неоспоримо. Так женщины чаще привержены жестокости второго вида. Приглядитесь к представительницам слабого пола. Вы тотчас обнаружите среди них неумолимых хищниц, одаренных повышенной чувственностью, живостью воображения и остротой ума. Это творения особенные. Они совершенно неотразимы и вскружат голову любому, кого пожелают. К несчастью, нетерпимость, вернее, нелепость наших нравов не дает пищи для их необузданных инстинктов. Вынужденные таиться, маскироваться, прикрывать истинные свои наклонности показной благотворительностью, глубоко противны их душе. Они дают волю своим страстям украдкой, со строжайшими предосторожностями при посредстве надежных подруг. Женщин такого склада немало, почти все они несчастны. Желаете их распознать? Объявите о некоем кровавом зрелище, будь то дуэль, пожар, сражение, бой гладиаторов. Они тотчас сбегутся. Такие случаи, к сожалению, предоставляются нечасто. Ярость их не утолена. Им остается тайно изнывать и сдерживать свои порывы. Проведем краткий исторический обзор. Королева Анголы Зинго, безжалостнейшая из женщин, приносила в жертву своих возлюбленных тотчас после того, как наслаждалась ими. Ей нравилось заставлять воинов сражаться на своих глазах и назначать себя в качестве награды для победителя. Она услаждала свою кровожадную душу, приказывая истолочь в известковом растворе всех женщин, имевших несчастье забеременеть в возрасте до 30 лет. Зоя, жена китайского императора, достигала высот наслаждения, наблюдая казнь преступников. За неимением оных она приказывала умерщвлять рабов, сама в это время совокупляясь с мужем, соразмеряя пыл своих оргазмов со степенью жестокости пыток, которым подвергались эти несчастные. Изощряясь в придумывании новых мучений, она изобрела знаменитую бронзовую колонну, полую внутри которую раскаляли до красна, помещая туда жертву. Феодора, жена Юстиниана, забавляясь зрелищем превращения мужчин в евнухов, а Мессалина анонировала себя, пока перед ней изнуряли мужчин насильственной мастурбацией. Жительницы Флориды, стремясь увеличить размеры детородных органов своих мужей, сажали им на головку полового члена крошечных насекомых, отчего мужчины испытывали нестерпимую боль. Проводя эту операцию, женщины привязывали мужчин, а сами собирались группами вокруг каждого из них, дабы убедиться в достижении желанной цели. При приближении испанцев жены собственноручно придерживали своих супругов, чтобы варварам-европейцам удобнее было убивать их. Отравительницы Лавуазен и Лабревинье расправлялись с людьми исключительно ради удовольствия совершать преступления. Словом, история изобилует примерами женской беспощадности. Пристрастие к жестокости свойственно прекрасному полу, и нам представляется крайне желательным приобщение женщин к активной флагелляции, испытанному средству, благодаря которому усмиряют свою ярость многие сластолюбивые мужчины. Некоторые дамы, как мне известно, успешно освоили этот прием, хотя в привычку он еще не вошел. Во всяком случае, в той мере, в какой хотелось бы. А жаль. Общество премного выиграет, потворствуя подобному выплеску женского неистовства. Ибо не имея возможности направлять свою злобу в мирное русло, женщины проявляют ее иначе, изливая накопленную желчь на весь свет, повергая в отчаяние и супругов своих, и семейства. Существуют различные способы, дающие выход исконному их жестокосердию. Это и отказ совершить благое деяние, когда предоставляется повод, и нежелание оказать поддержку обездоленным. Но, по сути, все это мелочи в сравнении с теми злодействами, которые они жаждут сотворить. Женщина чувственная и свирепая всегда изыщет меры для обуздания своих бурных страстей. Правда, средства эти порой небезопасны. Я бы, жене, не советовал тебе к ним прибегать. О, небо! «Что с вами, ангелочек? Мадам, вы только взгляните, в каком состоянии ваша ученица!» Эжени, мастурбируя себя. «Ах, черт подери, вы вскружили мне голову. Вот до чего довели ваши проклятые речи!» Дельманце. «На помощь, мадам, на помощь! Неужели мы допустим, чтобы такая очаровашка изверглась без нашего участия?» Сент-Анж. «О, это было бы несправедливо!» Заключая ее в объятия. «Восхитительное создание никогда не встречало столь уникального сочетания чувственности с богатством воображения!» Дельманце. «Займитесь ее спереди, мадам, я же легонько пройдусь языком по выразительной дырочке ее зада, похлопывая по ягодицам. Пусть она разрядится на наших руках по меньшей мере раз 7-8». Жени в беспамятстве. «Ах, видит Бог, это будет незатруднительно». Дельманце. «Ваши позы, милые дамы, надеюсь, позволят вам по очереди пососать мне член. Потрудитесь возбудить меня, дабы я еще активнее услаждал нашу прелестную питомицу». Жени. «Дорогая, я оспариваю у тебя честь высосать этот замечательный член», — берет его. Дельманце. «Ах, какое блаженство! Что за упоительная теплота!» «Ну, а Эжени, сумеете ли вы повести себя должным образом в критический миг семяизвержения?» Сент-Анж. «Она проглотит». «Проглотит, ручаясь за нее. А впрочем, если вдруг из-за ребячества, или уж не знаю, по какой причине она пренебрежет священным долгом похоти...» Дельманце. «Очень возбужденный». «Не прощу ее. Ни за что не прощу, мадам. И уроком ей послужит наказание. Клянусь, она будет высечена. Да-да. До крови. О, дьявол, я дохожу, истекаю спермой. Глотай же. Глотай и жени, чтобы ни одной капельки не пропало. А вы, мадам, позаботьтесь о моей жопе. Она готова вам отдаться. Видите, как вожделенно зияет распроклятая ее дыра. Взгляните, она зазывает ваши пальчики. Сатанинский неземной восторг. Наконец вы погрузились туда аж до самого запястья. Довольно». «Присядем, больше не могу, малышка отсосала, как ангел». Эжени. «Бесценный, обожаемый учитель, я не потеряла ни капельки. Целуй же меня, любовь моя, пока твоя сперма проникает в мое нутро». Дельманце. «Она восхитительна, эта маленькая паршивка. Так здорово разрядилась». Сент-Анж. «Ее всю затопило, о небо! Что я слышу?» «Стучат. Кто осмелился нас побеспокоить?» «Это мой брат». «Повеса». Эжени. «Но, дорогая, это же предательство!» Дельманце. «Беспременная, не правда ли?» «Ничего, не бойтесь, Жени. Мы трудимся исключительно ради вашего блага». Сент-Анж. «И вскоре она в этом убедится. Подойди поближе, братец. Взгляни на эту девочку. Она прячется от тебя. Это так забавно!»